и подумал, что хороших людей ему все же встречается в этом мире больше, чем скверных. Но этого не выскажешь словами. В чем вся печаль? Вскочил в седло и приказал: «Тронулись, держать строй». Всадники двинулись вперед, как тени зачарованной кавалькады. Проходили полные напряжения минуты, но сверху не гремели выстрелы, не трубил тревогу рожок, никто не заступал дорогу, и Сварог самую чуточку расслабился. Все находящееся под землей, насколько он знал, в большинстве случаев скрыто от любых магических усилий. Таинственное чутье Арталеты, гнавшее ее по следу лучше любой гончей, здесь окажется бессильно, и они успеют выиграть время. По крайней мере, Сварог надеялся, что так оно и обстоит. Сварог легонько коснулся конской шеи, коней Сезар щедро одарил каждого и заводным. Следовало беречь пуще самих себя. Это последнее. Других неоткуда будет взять. Разве что в Хельстеде отыщутся лошадиные барышники, готовые принять в уплату деньги большого мира. Вот и конец оврага. И никакой засады. Проскочили. Как и объяснял отец Грук, слева виднеется покосившийся каменный конь, ушедший в землю по колено, покрытый мелкими трещинами, почти сплошь заросший цепким плющом и увитый плетями синего вьюнка. Этот конь не имел никакого отношения к Хорсу. Старинный межевой знак, магический символ, отгонявший нечисть, поставленный в неизвестные времена, неизвестно кем. Лесовики болтали, что в полночь он восстает из земли, и на нем объезжает чищобу лесная дева. Сначала Сварог им не поверил, но вспомнил, что ему собственными глазами довелось лицезреть лазурную деву, чье существование официальной городской наукой решительно отрицается. И сейчас, на всякий случай, бросил каменному коню под ноги серебряную монетку, как его научила паства отца Грука. Поехал дальше. За спиной еще чья-то монетка звякнула о камень. Он смотрел во все глаза. Так и есть. Слева показалась старая просека, заросшая папоротником, высоченным по грудь коням. Кони шли размеренной поступью, папоротник тихо шелестел. Пару раз Сварога мазнула по лицу невесомо липкая паутина, и он торопливо вытер щеки тыльной стороной ладони. Хотелось курить, но он крепился. Порой то слева, то справа раздавались эти непонятные ночные звуки, каких хватает в любой чащобе во все времена. Резкий вскрик, то ли птичий, то ли лишачий. Далекое уханье, взвизги, тихое фырканье, тихий треск веток. Шорохи. Кони то и дело настораживали уши, косясь в полумрак, но особенно не беспокоились, а потому не тревожился и Сварог. Мара вдруг подняла левую руку и растопырила пальцы, подзывала его. Сварог дал коню шинкеля и моментально оказался рядом. Она тихо сказала, вертя головой: «Дымком несет. Из-за поворота. Пожар? Не похоже. Дымок кухней пахнет». Сварог принюхался, но не ему с безнадежно испорченным курением чутьем было состязаться с дикой кошкой. Он только спросил: «Думаешь, жилье?» «Думаю». «Лесной пастырь меня ни о чем таком не предупреждал». И он поехал первым. Заводной конь послушно чапал следом. Сварог опустил руку на седло, коснулся ладонью рубина, украшавшего топор, смирнёхонько висевший у луки топорищем вниз. Действительно, жилье. Довольно большой дом на расчищенной вырубке, окруженный невысокой оградой и больше всего похожий на обиталище зажиточного фригольдера. Светится только одно окошко. Откуда-то выкатился здоровенный лохматый пес и побежал вдоль ограды, параллельно всадникам, скупо побрехивая. Пес оказался самым настоящим. Сварог тихонечко цыкнул на него, подумав, что собака — это хорошо, а замычавшая в хлеву корова — еще лучше.

а вес линейкой не определишь. Только берегитесь вы мостов, очень вас прошу, потому что сулят они вам сплошные неприятности. И своей крови остерегайтесь. Она оглядела их всех, одного за другим. Уж как получилось, господа мои, лучше объяснить не могу, по-другому и не бывает. Что всплывает, то и выкладываешь, а чем это обернется, знать не дано. «Был у нас в роте один организм, — сказал Шидарец. — В кости мошенничал гениально, но суть не в том. Предсказано ему было, что ждет его смерть от животного, на котором ездят верхом. Парень с тех пор и близко не подходил, не то что к лошадям, ко всему, на чем только ездят верхом, к ослам, верблюдам. Дело было на Сильване, там верблюды водятся. Ну вот, а зарезала его из-за кошелька в одном поганом городишке местная шлюха, на которой, прошу прощения, у принцессы, верхом ездили по-всякому. И если она была не животное, то я университетский профессор мудрой науки астрономии. «Улавливаешь суть?» — благосклонно кивнула старуха. «Я-то решила сперва, что ты чурбан чурбаном. А у тебя, гляди-ка, проблески. Говорят, правда, что высказанное на людях предсказание не сбывается». Это когда как, и смотря где, и смотря с кем. Леверлин кивнул, написано об этом много. И как у вас книжных людей водится, все солидные авторы друг другу противоречат? — спросил Сварог. Леверлин развел руками. Есть такое обыкновение у авторитетов, так что твой мост не обязательно натуральный мост, соединяющий берега реки. Это может оказаться и улочка, звавшаяся в незапамятные времена мостом кожевников, и деревня, и какое-нибудь урочище с местным прозванием «Чертов мост». Как хотите, а к доске для шакра Чатуранжи я и близко не подойду, заявила тетка Чари. Шидарис положил ей руку на колено, а я постараюсь остановиться подальше от генеральских чинов, даже не на полковнике, для пущей надежности. Паколет жалобно воззвал. «Объясните вы мне, где много съедобного мяса без костей?» «Да на кухне», — сказал Шидарис. «У особы познатнее, где мясо отборное». «Не пойдет», — хмыкнула Мара. «Любой знатный человек ест и рыбу, и птицу, так что кости все равно будут». «Бабка не говорит, что там совсем нет костей», — сказал Шидарис. «Она говорит, что мяса без костей там много». «Ну, точно, кухня. Может, даже дворцовая». «А тебе бы я посоветовал, как только встретишь человека с солнцем в гербе, в геральдике частенько встречается, на всякий случай приканчивай его первый, или уж гляди в оба. Да и у города солнце на флаге, черная правда». «Учту», — сказала Мара. «Ну-ка, руку убери». «Да я так», — буркнул Шидарис, но руку убрал с рукоятки пистолета. «Что вы там?» — вскинулся Сварог. «Есть такое поверье». Старуха безмятежно скрестила руки на груди. «Мол, если убить колдунью, предсказанное и не сбудется. Только это опять-таки смотря, чем убивать, когда, как». «Спасибо, деточка». «Не за что», — сказала Мара. «Я не из доброты душевной. Просто от чего-то чувствую, что ничего у него не вышло бы». «Это точно». Многозначительно кивнула старуха. Шидарис уставился в пол, бормоча. «Да, болтают, понимаете ли». «Капрал», — грозно сказал Сварог, — «я тебе, мать твою. Скажи деточке спасибо, что остался жив». Без всякой злобы сказала капралу старуха. «Не сердитесь на него, граф, дело житейское. Научится когда-нибудь прежде думать, а уж потом хвататься за оружие». «А между прочим, светает...» «Нет, у меня ты генералом точно не станешь», — пообещал Шедарису Сварог и встал. «Ну, собирайтесь». Когда все направились к двери, обернулся к старухе. «Вам, может, деньги нужны?» «Вы же мне уже дали», — усмехнулась старуха. «Прощайте, граф. Я, право слово, хотела как лучше. Всегда полезно предупредить, хоть предостережение и видеться туманным, но как смогла. А там, впереди, вас и в самом деле ждали». «Когда же это я давал ей деньги?» — подумал Сварог. «И понял вдруг. Готов спорить, если мы вдруг вернемся, дома уже не найдем на этом месте?» — спросил он. Старуха медленно кивнула. Глаза у нее были зеленые, цвета весенней яркой листвы. Сварог ощутил не страх, а легкое стеснение, не представляя, что еще сказать и как держаться. Он торопливо поклонился, вышел и в два прыжка сбежал по ступенькам, услышав настигший его, словно бы ставший бесплотным и удивительно напоминавший шум крон под ветерком, молодой девичий голос. «Не все, что в лесу, нравится лесу». Он прыгнул в седло, крутнул плеткой в воздухе, давая сигнал выезжать со двора. Небо из неуловимо серого становилось неуловимо синим, мир словно рождался заживо. Стоял тот волшебный миг рассвета, когда нет ни мрака, ни света, ни ночи, ни дня, но любоваться этой красотой было некогда. Еще и от того, что непонятное обычным людям и неописуемое обычными словами неудобство в спине, ощущение тяжелого взгляда в затылок прямо-таки вопило «Арталета уже в седле». Подметив, что Шедарис с помощью довольно неуклюжих маневров остался в арьергарде, а рядом с ним держится Бонни, Сварог бросил Маре повод своего заводного коня, подскакал к обоим заговорщикам и сказал: «Значит, улучшить момент, вернуться тихонько, Так ведь не нами придумано, что если прикончить такую вот вещунью, — мрачно сказал капрал». Бонни решительно кивнул. «Меня старики учили, как делать». «Соколик ты мой, а про лесную деву тебе твои старики ничего не говорили?» — спросил Сварог. «Ну-ка, рысью марш, герои!» Вскоре впереди открылась большая ложбина. По ее дну струился быстрый ручей, а подъем и спуск оказались довольно крутыми. Коням поневоле пришлось перейти на шаг. Сам Сварог именно здесь и устроил бы засаду. Стороной не объедешь, чащоба. Он пропустил всех вперед, огляделся. Никто, конечно, не увидел того, что открылось ему, а он видел словно бы черные клочья дыма, все еще реевшие меж желтыми стволами сосен на фоне росной паутины, над изящными листьями папоротника. Здесь их поджидало зло, ушедшее с рассветом. Не следовало терять времени, однако он все же спрыгнул с коня, сделал несколько кругов, пригибаясь к самой земле, и в одном месте, где не росла трава, отыскал-таки на влажной песчаной почве смазанный четырехпалый след, напоминавший птичий, только огромный, и сразу вспомнил ямурлак, мертвого верхового ящера с нелепо задранной четырехпалой лапой. Похоже. Открытие оказалось бесполезным, все равно никто, даже Гаудин и Карах, не знали, что это за твари, откуда берутся, зачем приходят и куда уходят потом. Стоя рядом с камнем, он напряг слух. Сквозь ставший оглушительным птичий гомон где-то далеко, на пределе восприятия, пробивался глухой ритмичный перестук копыт. Кони шли полным карьером. Он вскочил в седло, достал кожаный мешочек и покопался в нем двумя пальцами. Наследство бабки-гусятницы оказалось не столь уж и большим. Колдуны передают свои знания всерьез только лежа при смерти. А если сложится иначе, тебе достанется пара подручных мелочей. Очень полезных, правда, в дороге. Там лежал маленький клубок желтых ниток, две красные ленты, одна синяя,